Глава вторая. За месяц до. Майами-Бич, штат Флорида, США. Адам, войди в мое положение. Я на грани разорения. Каких трудов мне стоило тебя разыскать? Ты же не отвечаешь на звонки. Андрей, мне это не интересно. Ты сумел построить свою империю, значит, сумеешь и спасти. Но ты же собираешься в Россию. Что тебе стоит немного позаниматься делами моей компании? У меня другие планы на этот визит. Они далеки от деловых. Адам, проси все, что хочешь. Я возьму тебя в компаньоны. Официально. Пожалуйста. Ради нашей старой дружбы. Шаров поднялся с лежака и поправил узкие плавки, которые просто идеально сидели на его великолепном загорелом теле. Я в заплыв. Вернусь, скажу свой ответ. Мужчина не спеша направился к воде. На самом деле он был рад этому предложению, но не хотел показывать свою заинтересованность. Андрей Костин – рыба зубастая, и с ним надо играть по определенным правилам. Адам с разбега нырнул в теплую воду. Да, он долго ждал этого момента. 14 проклятых лет с того самого дня, когда Лиза заявила о своей беременности, чем повязала его по рукам и ногам, преградив путь к той, с кем ему на самом деле было хорошо. Нет, Елизавета Гринкевич была эффектной девушкой. Возможно, именно поэтому в ту роковую ночь, когда она соблазнила его, молодой Шаров поддался и совершил самую горькую ошибку в своей жизни, за что расплачивался долгие бесконечные годы. И все ради того, чтобы теперь только узнать, что Маша не его дочь. Да, что скрывать. Это он настоял на том, чтобы девочку так назвали. Раз его лишили выбора, лишили надежд соединиться с той, о ком он мечтал, парень надеялся хоть так запечатлеть память о ней. Потом он узнал, что Мария вышла замуж и тоже родила, только сына, дороги назад уже не было. Но не сейчас, когда он, Адам Шаров, стал свободным мужчиной и когда его Маша тоже на грани развода. Пусть и с большим опозданием, но их пути друг к другу освободились. И появился шанс все исправить. Вот только он не совсем уверен, что Маша осталась той, прежней девушкой, в чьей компании ему было так, как ни с кем и никогда. Он пытался забыть ее, найти замену, похожую на нее. Все напрасно. Что ж, это отличная возможность узнать, насколько он ошибался в своем представлении этой женщины. С годами многое меняется. Мог измениться характер, ее влюбленность в него, которую она так тщательно скрывала и которая именно поэтому была столь очевидна. Да, Костин получит его согласие. Шаров развернулся и быстро поплыл к берегу. Он должен был сообщить старому другу радостную новость, но с некоторыми условиями. «Да космо ей повыдергивать, лиски ентой!» С горечью выпалила баба Ира. В деревне Волохуевка, что в Рублевском регионе, бабы еще не успели толком оправиться от сильных впечатлений после прочтения занятной книженцы под названием «25 раз за двое суток». Как ушлая Настенька подсадила старушек на новый наркотик, следующий роман того же автора «У тебя будет секс со мной». Они и после первого-то неделю в себя приходили, запивая стресс и накатившую депрессию литрами сладкого чая из самовара и закусывая килограммами соленых огурцов. А баба Аня и того хуже. Огурцы щедро намазывала малиновым вареньем, так как классический вариант уже так не помогал. «Знаешь, о чем говоришь?» – хмыкнула баба Люба, намекая соседке на разборки прошлых времен, когда они с бабой Ирой повздорили по тому же поводу из-за молодого тогда и красивого баяниста Никифора. «А что, разве не правду я говорю?» – осеклась провинившаяся некогда старушка. «Да что там космы? Ружо у меня есть в погребе. Это вон солью, солью его зарядить и по заднице ее, эту ведьму. Нечего Машку обижать. Вовочка-то мог и сыном Шарова быть, вон оно как». «Ладно, тихо всем», – гаркнула на всех авторитетная баба Люба. «Давай, давай, Настенька, не томи, что там дальше-то было?» Адаму тогда был всего 21 год. Молодой человек, несмотря на свой заводной характер, не слишком любил общие тусовки. Будучи рожден в бедной семье, он еще в глубоком детстве поставил перед собой цель заработать много денег и помочь матери с операцией на глаза. Несчастная женщина уже давно начала терять зрение, и сын безумно переживал по этому поводу. Можно сказать, что именно это обстоятельство постоянно гнало его вперед. Все свое свободное время юный Шаров старался уделять совершенствованию своих навыков бизнесмена. Уже тогда он проворачивал разные сделки, связанные с перепродажей товара. Он брался за все – одежда, техника, все, что было популярным и могло принести доход. И сами эти тусовки он начал посещать именно потому, что быстро осознал – первый круг слухов о том, где и что можно достать, создают именно знакомые и друзья. Каждый раз Адам буквально заставлял себя появляться на тусовках, в основном потому, что все их разговоры, темы никогда его не интересовали. Так было до тех пор, пока однажды в одной из таких тусовок не появились новые участники, а вернее сказать, участницы. Но Шаров заметил только одну из них. С того самого момента он буквально секунды считал до каждой их новой встречи. Ее звали Мария Романо. Высокая брюнетка с очаровательной, изящной фигурой. Огромные карие глаза девушки заставляли трепетать сердце молодого человека. Чувственные губы, сладкий аромат, исходивший от этого прелестного, еще никем не тронутого, а потому невиданного создания, кружили голову Адама. Он как-то сразу осознал, что эта девушка создана для него. Нет, она и вела себя иначе, чем ее друзья. Чаще молчала и грустно, явно из вежливости улыбалась, поддерживая глупые разговоры. В то же время Шарову представился отличный случай удостовериться в том, что он правильно определил ее характер. В один из пятничных вечеров Волк, один парень из их компании, Тимур Волков, уговорил остальных отправиться на дискотеку в соседний район. «Да чё, пошли, там круто, бар туда-сюда, да и Олька меня давно уговаривает». Тимур обнял стоявшую рядом с ним уже слегка нетрезвую девушку, одноклассницу Марии. «Конечно, что опять по дворам скитаться?» – поддакнула Люба, подружка Богдана. Адам не стал сопротивляться. В конце концов, это отличный повод познакомиться ближе с Машей. Но все пошло не по плану. В клубе на них напала местная группировка. Конфликтный Волк столкнулся с одним из ее членов в дверях и не уступил. Завязалась драка. Девчонки, Даша, Люба и Оля, сбежали первыми. Антон с Костей и Тимуром тоже воспользовались общей суматохой. Остались за всех отдуваться только Адам с Богданом и Маша. Девушка по какой-то причине не бросила своих в беде и бесстрашно ввязалась в побоище. Ночь они провели тогда еще в милицейском участке. Марию забрали родители, а парней выпустили на свободу только утром. Все в синяках и ссадинах, они вышли на улицу, где с удивлением обнаружили ожидающую их боевую подругу. Интересно, что никто из их компании, кроме нее одной, не посмел приехать за ними. Даже Люба, у которой были отношения с Богданом, за что бедолаге тогда серьезно досталось. То утро Шаров запомнил на всю жизнь. В клубе Маша тоже перепала, крупная ссадина украшала ее висок, отметина в память о веселом ночном приключении. Но это нисколько не портило ее естественную красоту. Адам не сразу понял, что Богдан уже уехал, а он сам все еще молча стоит и смотрит на свою спасительницу. «Все в порядке? Что они сказали?» – прервала затянувшуюся, но нисколько не неловкую паузу девушка. «Да, проблем не будет», – буркнул он, сам не ожидая того, насколько грубо это получилось. «Тебе не стоило приезжать сюда». Шаров потом сильно корил себя за такое жесткое отношение, но в тот момент ничего не мог с собой поделать. Чувства, эмоции, нахлынувшие на него тогда, были настолько незнакомы молодому человеку, что он даже испугался своей слабости перед этой девочкой. В тот раз каждый из них пошел своей дорогой. Молодым людям так и не удалось поговорить. А вечером они встретились на дне рождения Богдана. Сынок богатеньких родителей закатил настоящую вечеринку. К этому моменту Адам уже окончательно измучился от осознания, что допустил роковую ошибку и мчался к другу в гости с надеждой помириться с Машей. Но он опоздал. Девушку уже обнимал другой. Только потом, спустя долгое время, Шаров узнал, что, конечно же, обидел ее, и это был обычный способ отомстить. Но каким же идиотом он был? Ничего не заметил. Психанул. И утром проснулся в объятиях уже давно добивавшейся его Лизы. А после? Она заявила о своей беременности, потом серьезный разговор с ее родителями и скорая свадьба. Это теперь Адам знал, что его просто использовали как потенциального козла отпущения. Лиза спала со всеми и неизвестно от кого нагуляла ребенка. В тот момент ей было глубоко все равно, кого обвинить в отцовстве, лишь бы скрыть правду о своей распущенности от строгого отца. Эти проклятые 14 лет Адам все время пропадал на работе. Он ненавидел жену и обожал дочь, которая, как выяснилось, и не его совсем. Все свои силы он вложил в работу, в создание собственной империи. Да, он уже давно помог матери, теперь они с отцом жили в Европе и очень много путешествовали. Хоть кто-то был счастлив. Узнав правду, Адам незамедлительно развелся и лишил жену какого-либо обеспечения. Хорошие адвокаты в команде с его бухгалтерами придумали целую схему, как обойти закон. В результате Лизе не осталось ничего, остался только дом на Манхэттене, и то хозяйка в нем была Маша, его дочь, а мать там могла только жить с позволения собственного ребенка. Теперь осталось главное. «Хорошо, Андрей, я выручу тебя, но с одним условием». «Да, я согласен на все», – подпрыгнул Костин на лежаке. «У тебя в компании работает один человек, который может мне пригодиться. Так вот, у меня приготовлены некоторые испытания для него. И я хочу, чтобы ты не вмешивался в то, что будет происходить, ни при каких обстоятельствах». «О, конечно, но я могу хотя бы узнать, кто это», – заинтригованно спросил Андрей Федорович. «Всему свое время», – загадочно отрубил Шаров. «Маша, Маша, насколько ты изменилась? Есть ли шанс вернуть тебя?» Адам очень беспокоился, он не хотел разочаровываться в человеке, которого некогда боготворил. Жизнь научила успешного предпринимателя, что время меняло людей, заставляло на первый план ставить деньги, а не чувства. Портило их мировоззрение. Все те, кого он знал раньше, сильно изменились. Друзья стали смотреть на него исключительно, как на источник денег, а подруги и того хуже. Трудно было представить себе более циничного человека сегодня, чем Адам. Именно поэтому, перепробовав все варианты, он понял, что только та, кто любил его, пока он еще был никем, возможно, все еще питает к нему искренние чувства. Шаров очень хотел в это верить. «Доверяй, но проверяй». С таким настроением Адам вернулся в Россию. Сейчас, получив отворот-поворот и сидя в машине напротив Машиного дома, Шаров покачал головой. Подобный холодный прием не обязательно мог быть настоящим. Женщины очень хитрые создания, и такое поведение недотроги могло быть лишь частью игры. «Это только начало, зайка моя», – пробормотал мужчина и завел мотор своего мощного автомобиля. Париж. Рю де Ландре. Теплый весенний ветер подхватил с асфальта грязную листовку и закружил в воздухе. На обычно шумной и заполненной людьми Рю де Ландре не было ни души. На столиках в ресторанах стояла посуда с незаконченными обедами, десертами, кофе и вином. Работники Гугла, обычно заполнявшие просто все пространство вокруг его офиса, исчезли в штаб-квартире крупнейшего в мире поисковика. Эти русские снова со своими вопросами, вся система ответов полетела. В департаменте ответов собрался персонал поисковика в полном составе. Программисты, ученые, менеджеры по работе с клиентами. Все, вплоть до уборщиц, прикидывали, что ответить на каверзный вопрос, поступивший в систему из отдаленного уголка дикой страны. «Может быть, переадресуем Яндексу? Пусть они ломают голову», – предложил кто-то из толпы. «Нет, мы не можем это сделать», – заявил топ-менеджер отдела ответов. «Гугл всесилен, думайте». «А можно повторить вопрос?» – раздалось робкое пожелание. «Окей, Гугл, как понять, что это настоящая любовь?» «Предложите им 5 признаков настоящей любви». «Тест на любовь онлайн», «3 типа любви», «12 отличий». Предложения посыпались со всех сторон, а человек, сидевший за компьютером, вручную вбивал варианты в окошко для выдачи результатов. «Сердцем!» – раздалось из угла комнаты, откуда-то из-под груды бумаг и прочего хлама. «Сердцем, твою мать!» – рявкнул на вжавших головы в плечи перепуганных коллег, так устрашавший их всегда своей загадочностью и отчужденностью, русский программист Иван Иванович. Человек за компьютером быстро набрал текст в поле ответов и жмахнул по кнопке «Отправить». В помещении повисла щемящая тишина. Никто не решался произнести ни звука. «Окей, Гугл, спасибо» и «Привет, Иван Ивановичу» раздалось из динамиков. Команда всесильного и могущественного Гугла с облегчением выдохнула. Кажется, и в этот раз удалось не ударить в грязь лицом. Да, про ванну, вино, увольнение, слезы и воспоминания мне пришлось забыть в тот вечер. Дело в том, что у двери квартиры меня уже ждали. «Марьяна, ты?» Я была очень удивлена. Мы никогда не были с этой девушкой друзьями, и я даже представить себе не могу, где она взяла мой адрес. «Машка, спасай! Одна надежда только на тебя!» В голосе нежданной гости прозвучали истеричные нотки. Похоже, она была готова расплакаться прямо сейчас. «А что случилось-то? Я так и застыла на ступеньках». «Пожалуйста, мне некого больше просить. Выступи сегодня вместо меня в клубе». Мои брови удивленно взлетели вверх. «Я в клубе? Ты с ума сошла? Умоляю тебя, от этого зависит моя жизнь». Марьяна схватила меня за руку и сняла огромные солнечные очки. Я в ужасе отпрянула. Какой кошмар! Все ее лицо было в огромных синяках, которые она пыталась замазать тонной косметики и прикрыть волосами. «Что это? Тебе нужен врач. Кто это с тобой сделал?» Она не ответила, а упала передо мной на колени и разрыдалась. С горем пополам мне удалось ее затащить в квартиру. Я усадила гостью на диван, укрыла пледом и быстро приготовила зеленый чай. Прежде что-то делать, надо понять, что случилось, а пока от рыдающей Марьяны было трудно добиться хоть слова. Предыстория же нашего с ней знакомства такова, что какой-то год назад, может чуть больше, в попытках спасти свой брак, который уже тогда трещал по швам, я отправилась на курсы эротических танцев, куда входил ускоренный курс обучения танцев на шесте и в стиле го-го, что очень популярно в ночных клубах, а значит, в тот момент, рассудила я, может удивить и моего супруга. Но, вопреки ожиданиям, он вообще никак не отреагировал, зато я хоть время с пользой провела. Наша преподавательница меня тогда очень хвалила и даже хотела поставить нас с Марьяной на участие в шоу, ведь мы обе очень похожи. Один и тот же рост, у обеих длинные темные волосы, темные глаза, очень похожее телосложение. Я благоразумно отказалась, а Марьяна нашла работу, насколько я знаю, в очень крутом ночном клубе. Но у меня-то работа тоже есть. «Машка, выручай!» – протянула гостья плаксиво. «Что за ерунда? Тебя что, так сильно по голове ударили? Марьяна, не пойду я ни в какой клуб. И тебе в больницу надо. Кто тебя так избил?» «Валерка, парень мой, мне нельзя в больницу. Маша, пожалуйста, я не могу в таком виде выступать. А если я не выйду на работу, они у меня ребенка отнимут. Это звери, а не люди». «Ага, а если пойду я, то ребенка отнимут потому у меня?» «Нет, Маш, я им денег должна, очень много. Так-то контора нормальная, но у Валерика с ним свои терки. Короче, он сегодня с утра еще одно предупреждение получил. А когда я попыталась что-то сказать, избил, как всегда. Машка, я уже всех обзвонила, никто не может сегодня. Пожалуйста, пожалуйста, замени меня». «Нет, ты положительно рехнулась. Я вызываю скорую и полицию». «Нет!» – Марьяна завизжала так, что объяснять больше ничего не понадобилось. Я поняла, что она не шутит, девчонка напугана до смерти. «Маша, я тебя очень прошу, 10 минут танца за стеклом, в кабинке, в маске и костюме. Тебя вообще никто не узнает. Станцуешь быстренько и все, домой. И я тебе по гроб жизни буду должна. Там никто из клиентов к тебе не притронется, не то заведение. Машуля, всего 10 минут. Пожалуйста, я не могу лишиться ребенка». Подруга закрыла лицо руками и снова разревелась. Да что же это такое? Я знаю свою идиотскую натуру. На словах все еще сопротивлялась, но в душе уже знала, что, конечно, спасу эту несчастную дурочку. Она нашла слишком сильный аргумент, сопоставила 10 минут моей жизни с разлукой ребенка с матерью. В ней явно когда-то умер гениальный маркетолог. «Ты, как две капли воды, похожа на меня, а под маской никто ничего и не заметит. Охранникам плевать, кто и кого заменяет. Главное, чтобы в срок все кабинки были заняты». Марьяна очень деловито инструктировала меня спустя час, когда наконец успокоилась и получила долгожданное согласие. Я позвонила маме и попросила Вовку оставить сегодня у себя, сославшись на плохое самочувствие. Она же только обрадовалась, поскольку обожала внука. «Там сегодня очень VIP-вечеринка или корпоратив какой-то. Короче, все будет прилично. Просто мужики встречаются, а им для красоты нравится, когда полуобнаженные девушки мелькают рядом». «Полуобнаженные? Нет, ну там костюмы в стиле кабаре. Все, что надо, прикрыто, конечно». И ведь чувствовала я, что не стоит соглашаться. Но моя глупая голова рвалась спасти обиженных и незащищенных. Сколько себя помню, всегда такой была. Итак, в 8 часов утра, уладив все свои дела и оставив гостью мирно спать после выпитого снотворного на диване в своей гостиной, ваша покорная слуга уже стояла перед злосчастным клубом. «Вернусь, займусь вызволением ребенка и вызовом полиции. Марьяну надо спасать». На проходной, уже предупрежденным стражем порядка, показала Марьянин пропуск, и мне не особо вежливо объяснили, куда идти. Честно говоря, ноги немного подкашивались. «Не бойся, просто танцуй под музыку и все. Мужики все равно никогда ничего не замечают. Не к месту», — вспомнились наставления Марьяны. «Да уж, просто танцуй. Легко ли? Я себя не чувствую такой уверенной, как она. Курсы курсами, а это реальная жизнь». Попав в гримерную, первым моим желанием было бежать. Все помещение было заполнено блеском и красным цветом. Безумно хорошенькие девушки уже были готовы к выступлению. «О, привет!» – прокричала мне одна из них, поманив при этом на маникюренном пальце. «Ты вместо Марьянки? Давай, одевайся скорее, вон ее столик». «Где она тебя нашла? Сегодня всех достала с просьбами о замене. Ну кто ж согласится на это? У нее центральная кабинка». «Центральная кабинка?» – вырвалась у меня. «Да, она танцует всегда в белом костюме. Мы в красных, она в белом и в красной маске. Ты что, не знала?» Что было сказать? Я только пожала плечами и подошла к нужному столику, возле которого на вешалке действительно висел белый костюм. Если это можно было так назвать. Серебряные высокие трусики в стразах и белая жилетка в обтяжку. А на столе красная маска. Я молча взяла ее и приложила к лицу. Посмотрела в зеркало. Действительно, лицо очень хорошо закрыто, не узнать, кто там под ней. Да и сама маска очень красивая, я бы даже сказала, сексуальная. «Да ты не дрейфь. В главной кабинке нет ничего особенного, просто туда ставят всегда самых ярких девушек. Но ради одной VIP-вечеринки никто из девчонок туда не полезет. Просто танцуй и все. Это ты хоть умеешь?» Я снова пожала плечами. «В любом случае, выбора у меня нет. Я не на шоу талантов, у меня есть определенная задача, и мое мастерство в танце здесь уже не имеет никакого значения». Напялив все это великолепие на себя и нанеся тонну косметики, водрузила на нос последний штрих – красную маску. А что, вроде даже неплохо так получилось. Теперь главное не свалиться с 15-сантиметровых каблуков. «Так, все на выход, шоу начинается», – скомандовал какой-то верзила в черном костюме, неожиданно ворвавшийся в женскую гримерную. Но, что я удивляюсь, по заведению и отношению, это тебе не маркетинговым отделом управлять в крупной компании. Я потопала вслед за остальными, одновременно хватаясь за стены, идти на этих ходулях просто не представлялось возможным. А еще, честно признаться, я как-то не слишком хорошо ощущала себя в одних трусах и жилетке на голое тело, из которой так и норовила выпасть грудь. Черт побери, эти 10 минут покажутся мне целой вечностью. Чертыхаясь и отфыркиваясь, как злобная кошка по весне, добрела до двери, на которую указал верзила. Я вошла в темное помещение, и дверь за мной захлопнулась. Над головой вспыхнул свет, и пол подо мной понес меня наверх. Ёшки-матрёшки. Через секунду я оказалась внутри стеклянной колбы посреди большого красного зала, выполненного, да-да, в стиле старого кабаре. Я такие на картинках видела. Тут и там ходили люди, только мужчины. И вдруг сердце мое ушло в пятки. Через идеально прозрачную стену своего заключения я увидела входящих в зал Костина и Адама. «Твою Макаринину мать!» «Говорят, карма может погладить тебя по голове, а может и нанести хук слева. Так вот, в ту секунду я ощутила именно второе. Попало, так попало. Это что ж за невезение такое сегодня у меня? Твою же!» Свое возмущение пришлось притормозить, так как заиграла музыка, и девочки начали танцевать. Пришлось и мне не отставать. Сейчас я благодарила Вселенную за то, что на мне была такая большая маска и тонна косметики, так они меня точно не узнают, если только маска не упадет. Я старалась танцевать как можно лучше, чтобы ни у одного из посетителей не возникло ощущения, что перед ними не профессионал. Надеялась не привлекать к себе внимания, хотя какое тут? Я полуголая в самом центре помещения, где одни и только мужики. Конечно, пялились все. Оставалось только молиться, что другие девочки их отвлекут. Мелодия была очень эротичной, и чтобы не сбиваться, постаралась никуда не смотреть, а полностью окунуться в движение. Пока, в какой-то момент, делая очередной взмах головой снизу вверх, не столкнулась взглядом с Адамом. Он стоял рядом с кабинкой и внимательно меня разглядывал. Наши глаза встретились, и я остановилась. «О, спасибо тебе, великий изобретатель тонального крема и пудры! Только благодаря тебе я верю в это!» Шаров не увидел, как сильно я покраснела в тот момент. Мое тело окаменело, а в голове звучала барабанная дробь. Вот сейчас он все поймет. Он же всего несколько часов назад подвозил меня домой, сидел в каких-то сантиметрах от меня и имел отличную возможность разглядеть во всех деталях. Не знаю, что бы было, если бы пол в ту секунду не начал опускаться вниз. А Шаров резко сорвался с места и куда-то ушел. «О, божечки ты мой! Надеюсь, он ничего не понял». Оказавшись внизу, я на своих ходулях понеслась в гримерную. Скорее все смыть и бегом отсюда. Домой. Домой. И тут карма напомнила о себе второй раз, ударив еще больнее. «Как там? И подставь тогда вторую щеку». «Но елки-палки, что же я натворила-то такого в прошлой жизни, что ты меня так нещадно наказываешь в этой?» У дверей гримерки меня перехватил тот верзила, что провожал в кабинку. Больно схватив за руку повыше локтя, куда-то потащил. «Что вы делаете? Отпустите меня! Я свою работу уже выполнила!» Но безмозглый шкаф даже не реагировал на мои протесты. Он остановился только тогда, когда перед нами возник другой тип, низенький, лысый и толстый, как колобок. Все его лицо было усеяно родинками, а маленькие глазки бегали в разные стороны, так, что даже не было понятно, на кого он сейчас смотрит, Ранника или на вашу покорную лугу. «Так-так», — произнес толстяк, вынимая огромную сигару изо рта. «Не дергайся, девочка, у меня есть для тебя задание». «Какое еще задание?» — возмутилась опять я. «Мне кажется, номер уже закончился». «Тише, тише, не люблю крикливых». Тип разжевывал каждое слово, как сильно высушенное мясо. «Я знаю, что ты не из местных. Марьяночка бы даже не пискнула. Да, не в наших правилах, но сегодня особенный вечер. Очень серьезных людей мы, видишь ли, принимаем. И один из них, знаешь ли, пожелал с тобой познакомиться ближе». Я дернулась изо всех сил. «Ну уж нет, живой я им не дамся». «Тише! Ну, какая бойкая рыбка! Короче, хочешь выйти отсюда целый? Пойдешь к нему. Дальше ваше дело, как вы договоритесь, но я свой аванс уже получил, поэтому свое обязательство выполню». Даже не послушав меня, толстяк махнул головой куда-то в сторону, давая понять верзиле, в каком направлении меня вести. Послушный слуга поволок меня по коридору. Я пыталась его остановить, но это все равно, что попробовать сдвинуть скалу. Так или иначе, он дотащил меня до конца коридора, где открыл дверь и толкнул внутрь темного помещения. И тут же закрыл за мной вход на ключ. Я испуганно оглянулась. Уф, в комнате кроме меня никого. Может, удастся сбежать? Но уже через секунду поняла, здесь нет окон и других дверей. Я в ловушке. В клетке с огромной двуспальной кроватью и старинными картинами на стенах. Ёлки-моталки, повезло так повезло. Нет, конечно, я уже не девочка, и потеря девственности мне не грозит. Но что это еще за хмырь меня заказал? Ну, блин, Марьяна, вернусь домой, сама тебя убью. Если вернусь. Первые 10 минут я носилась по спальне, как настоящий разъяренный тигр в клетке, готовый убить кого угодно. Потом я попыталась найти что-нибудь, что могло бы стать моим оружием против насильника, и ничего лучше, кроме настольной лампы, не нашла. Но она, по старому русскому обычаю, оказалась надежно привинчена к тумбочке. Ёлки, вот вам и VIP-заведение. Тут что, клиенты лампы воруют? Блин. Я устало рухнула в кресло. Похоже, мне не избежать своей печальной участи. Особенно, если клиентом окажется такой же бугай, как тот охранник, что приволок меня сюда. В тот же момент я вся напряглась. В замочной скважине повернулся ключ. И, конечно, кто же это еще мог быть? Когда умру, найду того гада, что отвечает за карму, и сама набью ему морду. Так меня подставить. Мало, что ли, мне на сегодня приключений уже. «Добрый вечер», – невозмутимо произнес Адам и вошел в комнату. Я вжалась в кресло. Представляю, что сейчас будет. Прошу прощения, что заставил себя ждать. Шампанского? Мой мучитель щелкнул маленьким пультиком на брелке с ключами, и в стене возле меня открылась небольшая ниша, где оказался спрятан бар с весьма богатым содержанием. Виски, ликеры, шампанское и бокалы. На верхней полочке даже соблазнительно маячила клубника в прозрачной вазочке. Стоп, что это я? Я, блин, не на свидании. Надо думать, как сбежать отсюда. Но Шаров, казалось, не замечает моего смятения. Он невозмутимо откупорил бутылку и наполнил бокалы шипучим напитком. Один из них протянул мне. Красота, ё-моё! Сейчас еще пусть клубнику предложит. Может быть, клубнику? Бесстрастно произнес он. Я помотала головой. Маразм. Вот как понять, узнал он меня или нет? Хорошо, тогда за знакомство. Шаров всучил мне бокал. Меня предупредили, что танцовщицы не спят с клиентами. Но я попросила сделать исключение. Ваш директор уверил меня, что я могу попробовать с вами договориться. Что вы думаете об этом? Что я думаю? Твою мать, я не могу ни слова проронить, потому что ты тут же узнаешь меня, если это реально уже не случилось. О боже, сколько еще будет продолжаться этот вечер идиотизмов? Прежде вы ответите, рассмотрите, пожалуйста, размер гонорара. Адам вынул из внутреннего кармана пиджака пачку наличных, сложенных вдвое и скрепленных золотой заколкой с алмазиками. Затем небрежно бросил ее на тумбочку возле кровати. Я медленно отпила из бокала. Вот это поворот. Ну, карма. Кто ж знал? Похоже, он действительно меня не узнал, раз предлагает такое. И теперь у меня появился шанс переспать с мужчиной своей мечты в таком, как бы это так сказать, интересном амплуа. А если не снимать маску, то можно вообще ничего не бояться и позволить себе все. Все, что бы я боялась попробовать при других обстоятельствах. Смакуя напиток, сделала еще один глубокий глоток. Мои глаза не могли отлипнуть от мужской фигуры передо мной. Красавец Адам, я так долго тебя ждала, так представляла наш первый раз, но кто-то на небесах решил мою жизнь сделать не мелодрамой, а настоящей комедией. И ведь вы же знали. Знали об этом еще сегодня днем, когда прислали ко мне Марьяну. Но, возможно, я не права, и это не наказание, а подарок. Пока я размышляла о приятном, не поняла, что происходит. До этого Шаров стоял ко мне спиной, что позволяло восхищенно оценивать его фигуру. Широкие плечи, узкий торс, упругие ягодицы. Внезапно он резко развернулся и сказал: «Молчание? Знак согласия?» Его голос охрип, и наши глаза встретились. Зрачки Адама были такими огромными. Боже ты мой, он был так возбужден. «Нет, ну как я могу отказать в таких обстоятельствах? Да ну вас с вашими нравоучениями. Вы как хотите, а я пошла». Я вложила руку в его протянутую ладонь и поднялась с кресла. Шаров резким движением притянул меня к себе. И тут кожа на моем лице загорелась от его горячего дыхания. Это был очень долгий поцелуй глазами. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь заглянуть в глаза к огнедышащему дракону. А вот я, мне кажется, смотрю сейчас. А еще кто-то говорит, что у мужчины нет души, что он думает только пенисом. Теперь готова опровергнуть. Адам крепко прижимал меня к себе. Я остро ощущала его сильные руки на своей талии. Держал и ничего не делал. Он как будто готовился к прыжку со скалы. Его рука дотронулась до моих волос и потянулась к затылку, туда, где была закреплена маска. Я остановила его своей рукой и помотала головой, при этом игриво улыбнувшись. «Не хочешь снимать маску?» – прохрипел он. «Мой будущий любовник уже почти совсем потерял голос. Это обстоятельство накалило меня до предела, и я взяла управление вечером в свои руки». Подвела любовника к кровати и изящно толкнула его, заставив упасть на лопатки. «Сейчас я исполню свою мечту, и плевать, что там будет потом и где». Адам быстро скинул дорогой пиджак и начал срывать галстук. Но я опять остановила его. «Сегодня я королева, и что тут кому и когда снимать, решать буду только я». Хорошо, что он быстро все понял, даже без слов. Я оседлала поверженного Шарова и ловким движением распутала галстук, затем вытянула ненужную часть гардероба из-под белоснежного воротничка, выбросила ее к чертям. Сказались годы в статусе «замужем». Рррр. Что же было дальше? Я бы сказала так. Детям до 30 смотреть, читать и слушать строго запрещено. Дальше я с наслаждением сорвала с него рубашку и осыпала его тело чувственными поцелуями. Не знаю, что на меня нашло, но это как долго быть голодной и вдруг получить в руки сочный бифштекс. Странное сравнение, но по жадности поглощения очень точное. Как же вкусно. Но этот гад опять не дал мне долго властвовать, а быстро поборол королеву и сам набросился на нее, в секунду лишив столь сексуальных трусиков и жилетки. Я предстала пред его очи во всей красе. «Адам, где же ты был столько лет?» Я блаженно закатила глаза, прогнулась и застонала, когда он грубо и жаждуще вошел в меня. Какое нафиг предохранение? Вы хоть на секунду можете себе представить, какие страсти тогда царили в той же очень маленькой спальне? Губы разгоряченного Шарова танцевали по моей груди, ненасытно то и дело накрывая отвердевшие, как два маленьких орешка, соски. Мощное мужское естество все глубже и глубже проникало в меня, руки сжимали ягодицы, его же бедра просто разбивали всю мою защиту. Он, не колеблясь, овладел мной. О да! Когда я почувствовала его жгучее извержение в себе, тут же отреагировала ответно и кончила, догоняя в неземном наслаждении. А, да, это я не сдержалась, и крик вырвался из моего горла сам собой. Адам лежал на мне и жарко дышал в мою шею, не произнося при этом ни слова. Невозможно было понять, что он думает, чувствует. Да, было возбуждение, но все уже прошло. Какие-то минуты, и жизнь снова вернула мне рассудок. Может быть, именно это остудило меня. Трудно сказать. Почему-то мы, девочки, быстрее приходим в себя, чем мальчики. Весь ужас ситуации накрыл меня с головой. Ведь только я из нас двоих знала, кто мой партнер, а Шаров – нет. В этом порыве я уперлась двумя руками в его грудь и заставила любовника лечь рядом. Вскочила с кровати и быстро нашла свою одежду, натянула трусы, накинула жилетку и выскочила в коридор. Твою же! Лево направо совсем сбрендила, мать! Я понеслась в гримерку, где заперлась и как можно скорее переоделась в свои вещи. Смыла косметику, выкупила у одной из стриптизерш майку с большим капюшоном, а у другой солнечные очки. Через минуту меня и след простыл в этом клубе. Хотя зря я так спешила. Никто не пытался остановить бежавшую с бала распутную Золушку. «Так, бабоньки, мы собрали вас здесь, чтобы сообщить пренеприятное известие». Баба Люба каким-то чудом влезла на стол и, топнув ногой, заставила остальных в библиотеке замолчать. «Дык, чё случилось-то?» – дружно заохало женское население поселка Волхуевка. «Сдаем по 10 рубликов. Настенька говорит, продолжение про Машу с Адамчиком надо будет покупать, надо насобирать. Дедов всех привели?» «Да», – хором ответили бабки. «Так, теперь изымаем у них из карманов рублики». «А у меня пустые карманы», – хихикнул хитрый дед Никифор, за что тут же получил от бабы Ани коленом под заднее мягкое место. «В носке посмотри», – рявкнула женщина на супруга. «А может, не надо?» – робко встрял дед Федор, который надеялся вечером на рыбалку на эти самые рублики. Раздался глухой стук. Эта баба Люба метко залепила яблоком в лоб неосторожному мужику, что вторую неделю болталась в мешочке на ее поясе. «Надо, Федя!» – баба Люба показала внушительный кулак. «Надо! Я чё, по-твоему, буду дома киснуть, пока остальные бабы вечерами будут книжку слушать? Гони рубли и скажи спасибо, что я тебе не вспомнила прошлогоднее соревнование на кто быстрее отмоет бутыль для самогона. Ишь, придумал. Это, слышите, говорит, соревнование. Давайте между селами сделаем, кто умеет лучше посуду мыть. А мы-то, старые, повелись. В телевизоре он видел ёшкин кот. Это им просто самим лень было. Развели нас. А ну давай гони. Когда необходимая сумма была собрана, старушки выставили нерадивых мужиков за двери и устроились поудобнее на скамейке для сельских заседаний. Ну, давай, Настенька, читай, что там Адамчик-то, узнал Машку или нет? Что же он, Ирод, отпустил грешную в ночь? От автора. Данная вставка про бабушек была опубликована, когда роман переходил на платную подписку. Ради сохранения оригинала решила оставить все, как было изначально.